Александр Золоченко, он же Карл Аксель Бодин, обедал. Есть он мог исключительно жидкую пищу. Малейшие движения мускулов лица вызывали страшную боль в челюсти и скуле. А о том, чтобы жевать, не могло быть и речи. Во время проведенной той ночью операции скулу ему скрепили двумя титановыми винтами. Однако с этой болью он справлялся. К боли Золоченко было не привыкать. Ничто не могло сравниться с той болью, которую ему пришлось терпеть в течение нескольких недель и месяцев 15 лет назад, после того, как он факелом горел в машине на Лундагаттен. Лечение тогда вылилось в бесконечный марафон мук. Теперь врачи решили, что его жизнь, скорее всего, вне опасности, но раны были серьезными, и, учитывая преклонный возраст, пациента на несколько дней все-таки оставили в реанимационном отделении. За субботу он принял 4 посетителей. Около 10 часов опять пришел инспектор Эрландер, но на этот раз он оставил дома эту акулу Соню Мудик и вместо нее привел с собой значительно более симпатичного инспектора уголовной полиции Еркера Хольмберга. Они задавали приблизительно те же вопросы о Рональде Нидермане, что и накануне вечером, однако Золоченко хорошо продумал свою историю и не допустил ни единой ошибки. Когда они стали приставать к нему с вопросами о его возможной причастности к трафикингу и другой криминальной деятельности, он опять-таки все отрицал. Он пенсионер по болезни и даже не понимает, о чем они говорят. Золоченко валил все на Рональда Нидермана и предлагал любую посильную помощь в определении местонахождения сбежавшего убийцы полицейского. К сожалению, на практике он, разумеется, мало чем может помочь, ведь он не имеет ни малейшего представления о том, с кем Нидерман общается и у кого может искать убежище. Около 11 к нему ненадолго зашел представитель прокуратуры, который формально довел до его сведения, что он подозревается в участии в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью или попытке убийства Лизбет Саландер. В ответ Золоченко стал терпеливо объяснять, что жертвой преступления является он, и что на самом деле это Лизбет Саландер пыталась убить его. Представитель прокуратуры предложил ему правовую помощь в форме предоставления государственного защитника. Золоченко пообещал это обдумать. Правда, ничего обдумывать он не собирался. У него уже имелся адвокат. И этим утром Золоченко первым делом позвонил ему и попросил немедленно приехать. Вследствие этого третьим посетителем у его больничной койки оказался Мартин Тумассон. Он неторопливо вошел с беззаботным видом, пригладил рукой копну светлых волос, поправил очки и поздоровался за руку со своим клиентом. Он был немного полноват, но очень хорош собой. Его, правда, подозревали в работе на югославскую мафию, и следствие по этому поводу еще не закончилось, но в то же время он имел репутацию адвоката, выигрывающего свои дела. Золоченко его посоветовал знакомый по бизнесу 5 лет назад, когда ему потребовалось реорганизовать некоторые фонды, связанные с принадлежащей ему маленькой финансовой компанией в Лихтенштейне. Речь шла не о каких-то там безумных суммах, но Тумассон сработал великолепно, и Золоченко удалось уйти от уплаты налогов. После этого Золоченко еще пару раз прибегал к его услугам. Тумассон понимал, что деньги клиента имеют криминальное происхождение. Но его это, похоже, не волновало. В конце концов, Золоченко решил реорганизовать всю деятельность и создать новую компанию, принадлежавшую ему самому и Нидерману. Он предложил Тумассону войти в фирму третьим, негласным партнером, и заниматься финансами. Тумассон, не раздумывая, согласился. «О, господин Бодин, вид у вас не слишком вдохновляющий. Я подвергся жестокому избиению и попытке убийства», — сказал Золоченко. «Я вижу, если я правильно понял, то это дело рук некой Лизбет Саландер». Золоченко понизил голос. «Наш партнер Нидерман, как вы уже знаете, здорово влип». «Я это понял. Полиция подозревает, что я замешан в этом деле. Что, разумеется, не так. Жертва. и важно немедленно проследить за тем, чтобы этой мыслью прониклись СМИ. Фрёкин Саландер ведь уже в некотором роде прославилась. Не с самой лучшей стороны. Я этим займусь. Спасибо. Но позвольте мне сразу же подчеркнуть, что я не являюсь адвокатом по уголовным делам. Тут вам потребуется помощь специалиста. Я подыщу адвоката, на которого вы сможете положиться. Четвертый посетитель прибыл в 11 часов вечера и сумел миновать медсестер, предъявив удостоверение и заявив, что у него неотложное дело. Когда его проводили в палату Золоченко, пациент еще не спал, а лежал, размышляя. «Меня зовут Юнас Сандберг», — представился гость, протянув руку, которую Золоченко проигнорировал. На вид пришедшему было лет 35. Песочного цвета волосы, одет неформально, джинсы, клетчатая рубашка и кожаная куртка. Золоченко молча разглядывал его секунд 15. «Меня как раз интересовало, когда кто-нибудь из вас появится». «Я работаю в службе безопасности главного полицейского управления», — сказал Юнас Сандберг и показал удостоверение. «Вряд ли», — произнес Золоченко. «Простите?» «Может, ты там и числишься, но вряд ли работаешь на них». Юнас Сандберг немного помолчал, огляделся и придвинул к кровати стул. «Я пришел так поздно, чтобы не привлекать внимания. Мы обсуждали, чем можем вам помочь, и нам необходимо прояснить планы на будущее. Я здесь просто-напросто для того, чтобы выслушать вашу версию и понять, каковы ваши намерения, с тем, чтобы мы смогли выработать общую стратегию». «И как, по твоему представлению, такая стратегия может выглядеть?» Юнас Стандберг задумчиво посмотрел на лежащего на больничной койке мужчину, потом развел руками. «Господин Золоченко, боюсь, что уже пошел некий процесс, вредные последствия которого пока трудно себе представить. Мы обсудили ситуацию. Могили в Госсеберге и тому факту, что в Саландер трижды стреляли, подыскать оправдание сложно. Однако надежда все-таки имеется. Конфликт между вами и вашей дочерью может служить объяснением тому, что вы опасались угрозы с ее стороны и поэтому предприняли столь отчаянные меры. Правда, боюсь, что какого-то срока в тюрьме будет не избежать». Золоченко внезапно развеселился и, вероятно, расхохотался бы, не будь это в его теперешнем состоянии полностью исключено. Его губы лишь немного скривились. Более бурные выражения эмоций причиняли ему слишком сильную боль. «Значит, это и есть наша общая стратегия?» «Господин Золоченко, вы ведь знакомы с понятием сведения вреда к минимуму. Нам необходимо до чего-нибудь договориться. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь с адвокатом и тому подобным. Правда, нам потребуется ваше содействие и определенные гарантии». «Гарантию ты от меня получишь. Вы должны позаботиться о том, чтобы все это рассосалось». Он решительно махнул рукой. «Нидерман — козел отпущения, а его, я гарантирую, не найдут». «Ведь имеются технические доказательства, которые...» «Плевать на технические доказательства. Весь вопрос в том, как поведется следствие и как будут поданы факты. Моя гарантия заключается в следующем. Если вы не разберетесь с этим, я приглашу СМИ на пресс-конференцию. Мне известны имена, даты и события. Думаю, мне не надо напоминать тебе, кто я такой». «Вы не понимаете. Я прекрасно понимаю. Ты мальчик на побегушках. Передай своему шефу то, что я сказал. Он поймет. Передай ему, что у меня имеются копии. Всего. Я могу вас потопить. Мы должны попытаться договориться. Разговор окончен. Убирайся. И скажи им, чтобы в следующий раз ко мне прислали взрослого мужика, с которым я мог бы все обсудить». Золоченко повернул голову так, что встретиться с ним взглядом стало невозможно. Юнас Сандберг немного посмотрел на него, потом пожал плечами и поднялся со стула. Он уже почти дошел до двери, когда снова услышал голос Золоченко. «Еще одно». Сандберг обернулся. «Саландер». «Что с ней?» «Саландер надо устранить». «Что вы имеете в виду?» У Сандберга на секунду сделался такой встревоженный вид, что Золоченко не смог сдержать улыбки, хотя боль и пронзила ему челюсть. «Я понимаю, что вы слабаки, слишком осторожны, чтобы ее убить. Да у вас на такое дело нет ресурсов. Кто мог бы за такое взяться, ты, что ли? Но ее необходимо устранить. Ее свидетельство должно быть признано недействительным. Саландер надо засадить в психушку пожизненно». Лизбет Саландер услышала шаги в коридоре возле своей палаты. Имени Юнаса Сандберга уловить она не смогла, да и его шагов ей прежде слышать не доводилось. Зато дверь ее палаты весь вечер простояла открытой, поскольку сестры наведывались к ней почти каждые 10 минут. Она слышала, как он подошел к сестре прямо перед дверью в палату и объяснил, что ему надо повидать господина Карла Акселя Бодина по неотложному делу. Лизбет сообразила, что он предъявляет удостоверение, но при этом не было названо ни имя посетителя, ни тип документа. Сестра попросила его подождать и пошла проверить, не спит ли господин Карл Аксель Бодин. Лизбет Саландер сделала вывод, что удостоверение оказалось убедительным. Ей было слышно, как сестра прошла по коридору налево, чтобы достигнуть цели. Той потребовалось сделать 17 шагов. Вскоре после этого посетитель, преодолевая то же расстояние, сделал всего 14 шагов. В среднем получалось 15,5 шагов. Лизбет оценила длину шага в 60 сантиметров и, помножив ее на 15,5, определила, что Золоченко находится в палате, расположенной в 930 сантиметрах налево по коридору, ну, примерно в 10 метрах. Ее палата была около 5 метров шириной. Следовательно, Золоченко находится через 2 двери от нее. Согласно показаниям электронных часов, на ночном столике визит продолжался ровно 10 минут. После ухода Юнаса Сандберга Золоченко долго лежал без сна. Он предполагал, что едва ли посетитель представился ему настоящим именем, поскольку знал по опыту, что шведские шпионы-любители имеют особое пристрастие к использованию псевдонимов, даже когда в этом нет ни малейшей необходимости. В любом случае, появление Юнаса, или как там его зовут, стало первым знаком того, что секция взяла его ситуацию на заметку. Принимая во внимание шумиху в СМИ, вся эта история едва ли могла от них укрыться. Вместе с тем визит явился и подтверждением того, что они забеспокоились, чего и следовало ожидать. Золоченко взвешивал плюсы и минусы, прикидывал возможности и отбрасывал альтернативные решения. Совершенно очевидно, что все получилось шиворот на выворот. При идеальном раскладе он сейчас находился бы дома, в Госсеберге. Рональд Нидерман пребывал бы в безопасности за границей, а Лизбет Саландер лежала бы закопанной в яме. Хоть теоретически ему и было ясно, что именно произошло, но он все же никак не мог понять, каким образом ей удалось вылезти из могилы, добраться до хутора и двумя ударами топора разрушить его спокойную жизнь. Она оказалась фантастически живучей. Зато он прекрасно понимал, что произошло с Рональдом Нидерманом и почему тот бросился бежать со всех ног вместо того, чтобы быстро разобраться с Саландер. Золоченко знал, что у Нидермана что-то не так с головой. Ему вечно мерещатся призраки. И старшему из двух компаньонов уже не раз приходилось вмешиваться, когда Нидерман утрачивал контроль над своими действиями и забивался в угол от ужаса. Золоченко это беспокоило. Он не сомневался, что раз Рональда Нидермана еще не поймали, значит, в первые сутки после бегства из Госсеберги тот действовал рационально. Вероятно, он станет пробираться в Таллин, где его смогут прикрыть люди из криминальной империи Золоченко. Однако нельзя знать заранее, в какой момент Нидермана парализует. И это внушало беспокойство. Если приступ случится во время бегства, то он может совершить ошибку, а тогда его схватят. Добровольно Нидерман не сдастся, а значит, поубивает полицейских и, вполне возможно, погибнет сам. Эта мысль не давала Злоченко покоя. Он не хотел смерти Нидермана, ведь тот был его сыном. С другой стороны, как это ни прискорбно, Рональду нельзя попадать в руки полиции живым. Он никогда еще не сидел в тюрьме, и Золоченко не мог предугадать, какую реакцию у него вызовут допросы. Золоченко подозревал, что Нидерман, к сожалению, не сможет хранить молчание. Следовательно, лучше, чтобы полицейские его убили. Конечно, Золоченко станет оплакивать сына, но альтернатива еще хуже, иначе ему самому придется провести остаток жизни в тюрьме. Однако Нидерман в бегах уже 48 часов, и его пока не поймали. Это хорошо. Это говорит о том, что Нидерман в норме, а в таком случае он непобедим. Беспокоила Золоченко и отдаленная перспектива. Его волновало, сможет ли Нидерман существовать самостоятельно, когда рядом не будет отца, который направлял бы его по жизни. С годами Золоченко заметил, что если он прекращал давать Нидерману инструкции или ослаблял вожжи и предоставлял ему принимать решения самостоятельно, тот иногда впадал в состояние апатии и нерешительности. Уже в который раз Золоченко испытывал чувство горечи и стыда из-за того, что сыну свойственны подобные качества. Рональд Нидерман, безусловно, очень одаренный человек, наделенный физическими данными, благодаря которым его все боятся. Кроме того, он отличный и хладнокровный организатор. Проблема в том, что ему не хватает задатков лидера. Кто-нибудь обязательно должен объяснять ему, что надо организовывать. Однако в данный момент Золоченко не мог помочь сыну. Следовало сначала позаботиться о самом себе. А его собственное положение было сложным. Пожалуй, сложнее, чем когда-либо. Сегодняшний визит адвоката Тумассона его не слишком обнадежил. Тумассон специализируется на бизнесе, и при всех его способностях в данном случае на него рассчитывать не стоит. А еще визит Юнаса Сандберга. Сандберг мог предложить значительно более крепкий спасательный трос, однако этот трос мог обернуться силком. Необходимо правильно разыграть свои карты и взять ситуацию под контроль. Контроль — это все. И, наконец, можно надеяться на собственные силы. В данный момент ему требуется медицинская помощь, однако через пару дней, допустим, через неделю, он поправится. Если вопрос встанет ребром, то рассчитывать, вероятно, можно будет только на себя. Это означает, что ему необходимо исчезнуть прямо из-под носа у кружащей рядом полиции. Для этого потребуется укрытие, новый паспорт и наличные. Всем этим его сможет снабдить Тумассон, но чтобы иметь силы для побега, надо сперва поправиться. В час к нему заглянула ночная сестра, но он притворился спящим. Когда она закрыла за собой дверь, Золоченко с большим трудом сел, свесил ноги с кровати и долго сидел неподвижно, проверяя, не кружится ли голова. Потом осторожно поставил левую ногу на пол. К счастью, удар топора пришелся на правую, ранее уже поврежденную ногу. Он потянулся за протезом, находившимся в шкафчике возле кровати, и прикрепил его к обрубку ноги, затем встал. Стоя на левой, здоровой ноге, он опустил на пол правую, но едва он попытался на нее опереться, ногу пронзила страшная боль. Золоченко стиснул зубы и сделал шаг. Ему не хватало его костылей, но он не сомневался, что больница вскоре его ими снабдит. Опираясь о стену, он доковылял до двери. На это ушло несколько минут, и после каждого шага ему приходилось останавливаться и пережидать, пока боль немного утихнет. Стоя на одной ноге, он немного приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Никого не увидел и высунул голову подальше. Слева доносились тихие голоса, и он повернул голову. Комната, где сидели ночные сестры, располагалась метрах в 20 по другую сторону коридора. Он повернулся направо и увидел в конце коридора выход. Еще днем он справился со состоянием Лизбет Саландер. Все-таки она приходилась ему дочерью. Персоналу явно были даны инструкции не обсуждать пациентов, и сестра лишь коротко ответила, что состояние пациентки стабильно. Однако при этом она машинально бросила беглый взгляд в левую сторону коридора. Лизбет Саландер явно находится в какой-то из палат между его собственной палатой и комнатой медсестер. Золоченко осторожно закрыл дверь, доковылял до кровати и отстегнул протез. Когда он, наконец, скользнул под одеяло, пот лил с него градом. Инспектор уголовной полиции Йеркер Хольмберг вернулся в Стокгольм в воскресенье к обеду, усталый, голодный и почти без сил. Он доехал на метро до здания суда, добрался до полицейского управления на Бергсгаттен и прошел прямо в кабинет Яна Бублански. Соня Мудик и Курт Свенсон уже прибыли. Бублански созвал совещание прямо в воскресенье, поскольку знал, что руководитель предварительного следствия Рихард Экстрем занят в это время в другом месте. «Спасибо, что пришли», — сказал Бублански. «Думаю, нам самое время спокойно поговорить, чтобы попробовать разобраться в этой жуткой истории. Йеркер, у тебя есть какие-то новости?» «Только то, что я уже рассказал по телефону». Золоченко не сдвинулся ни на миллиметр. «Он ни в чем не повинен и ничем не может помочь. Только вот...» «Да?» «Соня, ты была права. Он один из самых отвратительных людей, каких мне доводилось встречать. Звучит, конечно, нелепо. Полицейский не должен так выражаться, но в этой его способности все просчитывать кроется нечто зловещее». «Окей», — кашлянул Бублански, — «что нам известно? Соня?» Она усмехнулась. «Этот раунд остался за частными детективами. Я не смогла обнаружить Золоченко ни в одном официальном регистре, в то время как Карл Аксель Бодин родился в 42-м году в Уддевалле. Его родителями были Мариан и Георг Бодин. Они реально существовали, но погибли в катастрофе в 46-м году. Карл Аксель Бодин воспитывался у дяди в Норвегии. Следовательно, о нем не имеется никаких сведений вплоть до 70-х годов, когда он вернулся домой, в Швецию. Историю Микаэля Блумквиста о том, что он беглый агент ГРУ из России, проверить, похоже, нельзя, но я склонна верить, что Блумквист прав. И что это означает? Его явно снабдили фальшивыми документами. И тут не могло обойтись без милостивого согласия властей. Значит, СЭПО. Блумквист утверждает, что да. Но как именно это проделали, я не знаю. Ведь необходимо было сфальсифицировать свидетельства о рождении и ряд других документов и поместить их в официальные шведские регистры. Я не берусь высказываться о легальности подобных действий. Все, вероятно, зависит от того, кто принимал такое решение. Правда, чтобы сделать это легальным путем, им надо было выйти куда-то на правительственный уровень. На некоторое время в кабинете Бублански воцарилась тишина. Четыре инспектора обдумывали значение услышанного. «Ладно», — сказал Бублански, — «мы четверо тупых полицейских. И если тут замешаны члены правительства, вызывать их на допрос я не собираюсь». «Хм», — произнес Курт Свенсон. «Это, пожалуй, могло бы привести к конституционному кризису. В США можно вызывать членов правительства на допрос в обычный суд. Но в Швеции необходимо действовать через Конституционный комитет. Зато у нас имеется потенциальная возможность побеседовать с главой правительства», — заметил Йоркер Холмберг. «С главой?» — переспросил Бублански. «С Турбьорном Фельденом. Тогда премьер-министром был он». «Отлично. Мы ворвемся к нему, где бы он сейчас ни жил, и спросим бывшего премьер-министра, не сфальсифицировал ли он документы для беглого русского шпиона. Как-то не верится. Фельден живет в Осе, муниципалитет Хернесат. Я родом из тех мест. Мой отец — член партии Центра и хорошо знает Фельдена. Сам я несколько раз с ним встречался. И в детстве, и уже будучи взрослым. Он вполне нормальный человек». Три инспектора посмотрели на Йеркера Хольмберга с изумлением. «Значит, ты знаком с Фельденом?» — с сомнением в голосе сказал Бубланский. Хольмберг кивнул. Бубланский выпятил губы. «Честно говоря, — продолжал Хольмберг, — если бы нам удалось чего-нибудь добиться от бывшего премьер-министра, это бы решило часть проблем, и мы бы знали, на каком свете находимся. Я могу съездить к нему и поговорить. Не скажет? Значит, не скажет. А если он пойдет нам навстречу, мы, возможно, сэкономим довольно много времени». Бубланский обдумал это предложение, потом покачал головой. Краем глаза он видел, что Соня, Мудик и Курт Свенсон оба задумчиво закивали. Хольмберг. «Спасибо за предложение, но, думаю, с этой идеей нам следует повременить. Давайте вернемся к началу. Соня?» По сведениям Блумквиста, Золоченко приехал сюда в 76-м году. Насколько я понимаю, получить такую информацию Блумквист мог только от одного человека — «Гуннара Бьорка», — сказал Курт Свенсон. «Что нам сообщил Бьорк?» — спросил Яркер Хольмберг. «Немногое. Он ссылается на секретность и говорит, что не имеет права что-либо обсуждать без согласия своего начальства. А кто его начальники?» «Это он говорить отказывается». «И что с ним теперь будет?» «Я задержал его за нарушение закона о борьбе с проституцией. Благодаря Дагу Свенсону у нас имеются отличные документы. Экстрем явно разозлился, но поскольку я составил официальное заявление, у него могут возникнуть проблемы. А если он закроет предварительное следствие?» — сказал Курт Свенсон. «Вот как. Нарушение закона о борьбе с проституцией. Думаю, он отделается штрафом. Вероятно. Однако его дело находится в нашей компетенции, и мы можем снова вызвать его на допрос. Правда, получается, что мы запустили лапу на территорию службы безопасности, а это может вызвать некоторую турбулентность. Проблема заключается в том, что ничего из случившегося не могло бы произойти, не будь тут тем или иным образом замешана служба безопасности. Вполне возможно, что Золоченко действительно русский шпион, перебежавший к нам и получивший политическое убежище. Возможно и то, что он работал на СИПО в качестве разведчика или источника информации, и имелась причина скрывать его настоящее имя и снабдить его фальшивыми документами. Однако существуют три проблемы. Во-первых, расследование 91-го года, приведшее к незаконной изоляции Лизбет Саландер. Во-вторых, дела Золоченко с тех пор не имеют ни малейшего отношения к государственной безопасности. Он самый обычный бандит, по всей вероятности причастный к нескольким убийствам и другой противозаконной деятельности. И в-третьих, нет никакого сомнения в том, что Лизбет Саландер подстрелили и закопали на его земле в Госсеберге. «Кстати, мне бы очень хотелось почитать отчет об этом пресловутом расследовании», — сказал Яркер Хольмберг. Бубланский помрачнел. «Его в пятницу забрал Экстрем. А когда я попросил отчет обратно, он пообещал снять с него копию, но так и не снял. А потом позвонил мне и сказал, что разговаривал с генеральным прокурором и что возникла проблема». По мнению генерального прокурора, гриф секретности означает, что расследование не подлежит распространению и копированию. Генеральный прокурор потребовал сдать все копии ему, пока дело не прояснится. Следовательно, Соне пришлось сдать имевшуюся у нее копию. Значит, материалов этого расследования у нас больше нет. Да. Черт, сказал Хольмберг. Это не к добру. «Именно», — поддержал его Бубланский. «Но главное это означает, что против нас кто-то действует. И к тому же очень быстро и эффективно. Ведь именно эти материалы, наконец, сдвинули дело с мертвой точки». «Значит, нам необходимо выяснить, кто действует против нас», — сказал Хольмберг. «Минутку», — произнесла Соня Мудик. «У нас еще имеется Петер Телебарьян. Он помогал нам сведениями о Лизбет Саландер в нашем собственном расследовании». «Точно», — сказал Бубланский, понизив голос. «И что он сообщил?» Он очень беспокоился за ее безопасность и желал ей добра. Но когда с формальной болтовней было покончено, он заявил, что она представляет большую опасность и потенциально способна оказать сопротивление. Наша версия во многом базировалась на его словах. «И он во многом подогрел Ханса Фаста», — заметил Хольмберг. «Что, кстати, слышно о Фасте?» «Он взял отпуск», — коротко ответил Бубланский. «Вопрос в том, как нам двигаться дальше». Последующие 2 часа они посвятили обсуждению разных возможностей. Было принято лишь одно практическое решение. Соня Мудик на следующий день снова поедет в Гетеборг, чтобы узнать, что может сообщить Лизбет Саландер. Когда совещание наконец закончилось, Соня Мудик и Курт Свенсон вместе направились в сторону гаража. Я вдруг подумал... Курт Свенсон осекся. «Что?» — спросила Мудик. «Просто когда мы разговаривали с Талибарьяном, ты единственная из всей группы задавала вопросы и пыталась возражать». «Угу. М-да. Такие вот дела. У тебя есть чутье», — сказал он. Соня Мудик уж точно впервые услышала от него что-то столь похожее на одобрение, поэтому даже когда он уже ушел, она так и осталась стоять возле своей машины в полном изумлении.